Настройщик клавесина. С какой невероятной радостью ответил я на этот звонок. После стольких месяцев безделья, вдруг работа, заказчик. По голосу почувствовал и не ошибся. Человек состоятельно обещал хорошо заплатить. Смогу не только раздать все долги, но и оплатить лечение сестры. Радовался, как ребенок, несмотря на свой уже не юношеский возраст, и предположить не мог тогда, во что мне выльется этот заказ, и что трат будет гораздо больше, чем заработанных денег, а главное, растрат душевных терзаний, сомнений, разочарований и невиданных переживаний. Весь спектр человеческих страстей и эмоций, что мне предстоит испытать, выльется из этого рядового, казалось бы, заказа. Профессия у меня довольно редкая, я настройщик и реставратор старинных музыкальных инструментов. В основном настраиваю клавесины, но их не так много и осталось, поэтому заказы поступают нечасто, в основном от знакомых музыкантов, либо по их рекомендации. У меня имеются как постоянные клиенты, так и случайные, разовые заказы, как в случае с этим испанским инструментом. Клавесин был довольно известной марки и произведен в испанском городе Толедо в 1787 году. Давно не настраивался, видимо, пылился в квартире какого-нибудь коллекционера, а новые хозяева приобрели его для увлеченного музыкой сына, мечтающего научиться играть на этом старинном инструменте. Сразу понял, как осмотрел клавесин, что возиться мне с ним предстоит долго. Струны были покрыты толстым слоем жирной пыли, которую предстояло оттирать специальным раствором, прежде чем начать работу. Я принялся за эту малоприятную процедуру в первый же вечер, пока гостеприимные хозяева сервировали чай в зале. Квартира, в которую я попал, располагалась в самом центре столицы, на Тверской улице, и была двухэтажной, с непременным огромным залом-гостиной посередине. Я открыл крышку, принялся чистить внутренности старого инструмента, и тут заметил, что под струнами что-то желтеет. Это оказался конверт из старой плотной бумаги, которая со временем изменила свой цвет. На нем было что-то написано, очевидно, на испанском, и было то письмо довольно пухлым, напечатано двумя сургучами, перевязано бечевкой. Я стряхнул с конверта пыль и поспешил убрать его в свой саквояж. Стариной пахнуло от этого послания тленностью времени какой-то непонятной еще истории, в которую я, как оказалось впоследствии, волей-неволей уже втянулся. За последовавшим чаем еще раз поинтересовался у хозяев, каким образом им достался этот раритет, и с облегчением вздохнул. Клавесин был куплен ими не так давно, через один из антикварных салонов города. Но моя совесть была чиста, я никого из них не лишал наследства, в случае обнаружения в конверте денег или других ценностей. А про письмо они знать не могли, ибо даже я с большим трудом отвинтил съемную панель. Дома с нетерпением распечатал находку. Оттуда выпало несколько сложенных в четверо листков на твердой бумаге, исписанных крупным уверенным почерком, естественно, на чужом языке. Тут же попытался его перевести с помощью интернета и был прав, язык был испанский. На конверте значилось «нашедшему письмо». И чуть было не подпрыгнул. Послание это стало быть адресовано не кому-нибудь, а мне. Ведь это я его нашел. Всю ночь провозился с переводом длинного и нудного текста, поэтому целиком приводить его не стану, перескажу лишь суть. Писавший оказался приятелем Сальвадора Дали и хвастался, что тот подарил ему 3 своих карандашных рисунка. Затем автор выражал обеспокоенность, что ему некому завещать гениальные работы, в сыне он не был уверен, по словам писавшего, тот был повеса и кутила, к тому же любил выпить. Отец и так оставил ему все свое состояние, человек он был не бедный, но картинки завещать боялся. Сын, скорее всего, пропьет их, сообщал состоятельный друг художника, поэтому он выбрал этот довольно странный способ для того, чтобы пристроить произведение в музей Дали. Он обращался к нашедшему послание, а значит, ко мне, с просьбой найти эти рисунки по указанному адресу и передать их в музей художника, только и всего. Далее шла подробная инструкция, как отыскать эти работы. Для этого нужно было отправиться туда, где находится знаменитый театр-музей художника в испанский город Фигерас. Письмо это меня чрезвычайно заинтриговало. Оно втягивало в какое-то новое неведомое приключение. К тому же меня всегда интересовало как творчество Дали, так и сама личность художника. Прикоснуться к тени этого великого человека было лестно и авантюрно, Я мечтал побывать в Испании, но средства не позволяли пока совершить подобный вояж. А тут появилась уважительная причина, против которой не имелось никаких доводов. Пришлось отложить все важные дела и ехать в Фигерас. Не сразу, вначале копил средства. К радости посыпались заказы, удалось разобраться с долгами, отложить часть на лечение сестры, у которой больные ноги, и собрать сумму на эту поездку. Пока я ждал и копил деньги, времени зря не терял. Отправился на ускоренные двухмесячные курсы испанского. Про письмо пока никому рассказывать не стал, слишком все было зыбко. Надежда отыскать работы художника имелась, но небольшая. За прошедшие годы они могли и не оказаться там, где спрятал их автор письма, но все же. С каждым днем крепла вера в то, что живу не зря, не выполняя важную культурную миссию. Собой был горд, поменялось отношение к жизни, появился интерес, новые перспективы окрыляли. Заодно навел справки, сколько может стоить рисунок Дали, и пришел в смятение, когда узнал приблизительную цену. Продав только одну работу художника, я смог бы обеспечить себе безбедную старость, а сестре купить новые протезы. Все чаще приходили грешные мысли не отдавать рисунки в музей, а продать их. Соблазн увеличивался с каждым днем, и когда я отправился в Испанию, он оформился в уверенное решение оставить работы себе с целью продажи. Таким образом, я решал сразу несколько проблем. Во-первых, моя сестра, обреченная на пожизненное пребывание в инвалидном кресле, получала возможность встать на протезы, недоступные мне сейчас по причине невероятной цены. Во-вторых, манила перспектива переехать от надоевших и сильно пьющих соседей. Мы с сестрой обитали в коммуналке. И, в-третьих, могла реально осуществиться моя самая заветная мечта – побывать в Зальцбурге, на родине моего самого любимого композитора. Поразмыслив, я раз 100 вопрошал голоса разума и совести и пришел к окончательному решению, что любой бы, находясь в моем незавидном положении, поступил бы точно так же. Ведь не зря же именно я обнаружил это письмо, пролежавшее под струнами более полувека. Судьба заигрывает со мной, посылая явную помощь, а я добровольно откажусь от нее. А музей великого художника никак не обеднеет, решил я. Зато какой-нибудь коллекционер, истинный ценитель творчества Дали, будет очень рад. Работы не пропадут, а останутся жить на земле, а, возможно, когда-нибудь и найдут свое место в его музее. Принятие этого решения прибавило азарта ко всей этой истории, а также адреналина и нетерпения. Мне хотелось как можно скорее убедиться, что шедевры находились в том самом месте, которое указал автор послания. Шансы того, что письмо мог прочитать кто-либо еще, равнялись нулю. Конверт был запечатан сургучом. А указанное место обнадеживало. Вряд ли кто-то станет искать рисунки мастера в древнем склепе, располагавшемся в храме святого Петра. Фигерсе. К тому же все эти годы захоронение было заперто на замок, который мне предстояло отворить. Автор сообщал также, что я должен спросить ключ у кого-то. Он советовал обратиться к святому отцу Иугению, или же к кому-то из его потомков. Дело в том, что в этом храме существовала устойчивая семейная традиция. Вот уже 4 десятилетия здесь служат представители славного рода Альварес, и всех их величают Иугениями. При жизни автора этого письма ключами от всех захоронений храма владел именно святой отец Иугений Альварес. Я надеялся, что приверженные к традициям испанцы ничего не поменяли в родовом укладе, и сейчас в храме святого Петра служит отец Иугений Альварес-младший. Готовился к поездке в Испанию очень тщательно. Даже пытался отыскать имена служивших священнослужителей на сайте храма и нашел-таки некого отца Иугения. Это обстоятельство придало мне силы и открыло второе дыхание. Я был почти уверен, что стою на пороге успеха данного мероприятия. В приподнятом настроении я въезжал в древнюю, полную загадок и приключений страну, поставившую передо мной пока что только первую, не очень сложную задачу – отпереть склеп и вынуть из его недр конверт. Из Барселоны, куда я прилетел, мне предстояло добраться до Фигераса на электропоезде. Понимая язык, мне не представляло особого труда купить билеты и отыскать нужную платформу. Электричка была новенькая, с высокими мягкими креслами, и до пункта назначения ехал всего 2,5 часа. Я устроился поудобнее и стал рассматривать пейзажи незнакомого для меня края. Глаз радовался обилию чистеньких, аккуратных домиков и таких же нереальных для россиянина садиков с подстриженными деревьями и ровными газонами. Природа впечатляла гористостью пейзажа, ухоженностью полей и пашен, южными непривычными деревьями и цветами. Не заметил, как пролетело время, и я уже выходил из вагона на вокзале города Фигерас. В привокзальном ларьке с прессой приобрел карту города и отыскал на ней храм Святого Петра. Отправился туда пешком, хотя можно было бы подъехать и на трамвае, но я никуда не спешил и с удовольствием взирал на испанский городок, любуясь его непосредственностью и естеством. Здесь не было специализированных туристических зон, всегда прилизанных и ярких. Тут бурлила самая настоящая жизнь без прикрас, такая, какой она была на самом деле. Торговки цыганского вида сидели на асфальте, разложив перед собой на картонках свежие фрукты, настойчиво предлагали их спешащим прохожим. Я притормозил, ибо удивился внешнему виду некоторых плодов, доселе мне незнакомых. Мое внимание привлек странный волосатый не то фрукт, не то орех коричневого цвета. «Это ниш», — пояснила тучная испанская торговка. Я взял на пробу парочку заморских фруктов и пошел дальше. Наконец, в конце извилистой брусчатой улицы показался характерный шпиль с крестом. Это и был собор Святого Петра. Я приоткрыл тугие чугунные двери зеленого цвета, за которыми царила непривычная прохлада и тишина, и, сделав глубокий вдох, шагнул в неизвестность и в историю, которая началась именно здесь. В храме было пусто. Никто не служил, и посетителей тоже не наблюдалось. Я тихонько позвал: «Святой отец! Святой отец!» На мой призыв никто не откликнулся. Когда я крикнул громче и увереннее, откуда-то вышел парнишка подросткового возраста, облаченный в форму католического служителя. «Господин что-то желает?» — спросил он. «Да, я ищу отца Евгения». «Но он уехал еще вчера, в Мадрид, и вернется не скоро». «Вы имеете в виду Евгения Альвареса?» — уточнил я, на всякий случай демонстрируя свою осведомленность. «Да, его самого». «Очень жаль. Он обещал мне открыть семейный склеп Кармолисов. Ничем не могу помочь. Ключи от всех захоронений находятся у отца». «Так отец Евгений ваш батюшка. А вы, стало быть, будущий святой отец». Мальчишка покраснел. «Пока только учусь. Служу в помощниках». «Как мне не повезло. Ведь я проделал немалый путь, приехал из России, вырвавшись всего на 3 дня». Пытался я разжалобить будущего падра. И так мечтал зажечь свечу в нашем родовом склепе. Выходит, мой длинный путь из России проделан напрасно. Я картинно схватился за голову, не хуже опытного актера. На юного служку это произвело впечатление. «Успокойтесь, я что-нибудь придумаю». Молодой Евгений кому-то позвонил, затем скрылся за одной из массивных дверей. Вернулся он не один, а с каким-то высоким священником, который представился отцом Константином. Я повторил свою просьбу, вновь прибывший молча с нескрываемым любопытством рассматривал меня, а затем произнес: «Я всегда знал, что отыщутся потомки древнего рода Кармолисов, и этот день настал. Об этом говорил еще отец Евгений-старший. Что ж, мы поможем вам помолиться за ваших предков, идемте». Я последовал за святым отцом. Склеп располагался этажом ниже, в подвале. Мы спустились по резной винтовой лестнице. Отец Константин открыл передо мной окно одного из мраморных захоронений. Тленный, седой, старинный пахнул оттуда. Тяжелый запах смеси пыли и какого-то пахучего вещества, напоминающего воск, моментально заполнил легкие. Я закашлялся. Ждал, когда же святой отец оставит меня одного, но он не спешил, а продолжал стоять рядом. Вероятно, здесь оставляли драгоценности, он беспокоился об их безопасности. Падре зажег свечу в склепе и помолился вместе со мной. Я попросил разрешения навести порядок и убрать вековую пыль в нише. Отец Константин, понимающе кивнул, и отошел к специальному шкафчику, чтобы достать оттуда, очевидно, тряпку. Я, пользуясь случаем, протянул руку и пошарил с правой стороны. В небольшом углублении в стене нащупал плотный конверт размером со стандартный лист бумаги и тотчас спрятал его в своей сумке. Падре как раз вернулся. «Вот, возьмите, здесь все необходимое для уборки». Он протянул мне влажную салфетку и совок для мусора. Убравшись в склепе Кармулисов, весьма довольный проделанной операцией, я зашагал за святым отцом по лестнице наверх. При прощании падре что-то тихо сказал, будто бы себе под нос, но я сумел разобрать его слова. Вот и свершилось то, что пророчил покойный Евгений. Я не стал переспрашивать его о загадочном изречении и, сделав вид, что не расслышал, поспешил откланяться. Любопытство мое было велико, и я в ближайшем скверике опустился на лавочку и разорвал конверт. Нервничал. Руки дрожали еще бы. Я держал в них целое состояние. Наконец извлек три пожелтевших листа бумаги для рисования, перевернул их. Но они оказались девственно чистыми. Между ними находилась записка, сложенная вчетверо, она была заполнена знакомым уже почерком. Я устроился поудобнее и занялся переводом текста послания при помощи планшетного компьютера. «Ты удивлен, мой друг, и разочарован? Как я тебя понимаю? А ведь ты уже размечтался, как потратишь полученные от продажи шедевров гонорары, и мысленно все просчитал и закрыл все свои проблемы. Что скажешь, не так? Но разве тебя не учили, что быстрых и легких побед не бывает, и что богатство не сыпется с неба? И надобно еще приложить немало усилий, чтобы достать советное. Но смею заверить тебя, что ты сегодня продвинулся к цели и сделал первый шаг к заветным рисункам. Теперь внимательно запоминай. Тебе предстоит совершить еще одно путешествие. Не пугайся, это здесь же, Фигероси. Просто я решил перестраховаться и отправил несколько писем, подобных тому, что ты нашел в клавесине. Но если ты сейчас держишь в руках сие послание, обнаруженное тобой в склепе, то это означает только одно. Ты редкий счастливчик, и до тебя никто не шел по следу моих писем. Теперь тебе предстоит отправиться на мост Святого Антуана. Лучше сделай это на рассвете, чтобы было поменьше любопытных. Пойдешь от стороны рынка, будешь считать камни. Отчитаешь 56 камней и смело вынимай 57-й, не бойся. Я его предварительно замазал смолой. Вместо цемента, вооружившись ножом, ты легко откроешь его, а дальше действуй согласно голосу совести. Все же надеюсь на твое благоразумие и верю, что ты передумаешь присваивать незаслуженное наследие и отнесешь работы в музей великого мастера. На секунду мне почудилось, что автор письма стоит у меня за спиной и смеется. Так живо и точно передал анонимный друг Дали мое настроение. Но надо же. Он был неплохим психологом. И хорошо разбирался в человеческих страстях, кои оказались одинаковыми для всех времен, и для элегантного 20 века, и для нашего продвинутого 21-го. Ай да молодец, писавший сие послание, так здорово сумевший развести меня, человека неглупого и довольно сообразительного. Но когда речь идет о миллионах, рассудок теряют даже гении. Я совсем было потерял его, и только это второе письмо сумело отрезвить меня и привести в соответствие с моими всегдашними принципами, главным из которых было правило не брать чужого. Как же я забыл об этом, и чуть было не лишил потомков великого наследия художника. Теперь я точно отнесу картинки в музей после этого пристыдившего меня послания. Но затем перед глазами вновь встал образ больной сестры, и сердце мое вновь сжалось. А как же новые протезы, при помощи которых она сумеет ходить? И тут меня осенила одна совершенно гениальная и простая мысль. Я оставлю себе всего один рисунок. Не сомневаюсь, что и он будет стоить целое состояние. И пускай я не поеду в Зальцбург и навсегда останусь в коммуналке, зато сестра пойдет, и совесть моя будет чиста. Музей Дали пополнится целыми двумя его работами, неизвестными ранее. Кто знает, может быть, мне за это еще и вознаграждение какое-то причитается. Полной решимости я встал со скамейки, отправился искать недорогой отель, чтобы переночевать, а рано утром пойти на поиски моста Святого Антуана. На следующий день в 5:30 утра я уже стоял на старинном мосту 57-го камня и пытался понять, как же мне его правильно вынуть, чтобы не привлечь внимания. Как и советовал писавший, я смог без особого труда отковырять его при помощи ножа. Смола хоть и засохла за прошедшее время, но поддалась, и я, не торопясь, ее срезал. Людей по-прежнему еще не наблюдалось в округе, и я аккуратно вынул довольно увесистый камушек и положил рядом. Открылась ниша, которая на первый взгляд сияла лишь чернотой и не прятала никаких секретов. Я пошарил внутри и ничего не нашел. Затем, не сдаваясь, стал тщательно и поэтапно исследовать открывшееся пространство. Внутренний камень, закрывающий заднюю стенку, мне показалось, прилегал неровно. Я его отодвинул, он поддался и открыл моему взору еще одну нишу, в которой что-то белело. Это был долгожданный пакет, завернут он был на сей раз не в бумагу, а в суровое полотно. Разумеется, шедевры не хранят в простых конвертах. Я стряхнул с мешочка пыли и тут услышал совсем рядом шаги. Это был полицейский, и направлялся он аккурат ко мне. «Что вы тут делаете?» — строго спросил он. Я споткнулся об этот камень и чуть было не упал. Потом сообразил, что он вынут вот отсюда. Теперь я пытаюсь приставить его на место, чтобы он не мешал проходящим через мост, — спокойно ответил я, прижимая холщовый мешок к себе. Полицейский присел на корточки и заглянул внутрь. «Как интересно, вчера еще тут было все в полном порядке, а сегодня кто-то пытался разобрать мост. Вы случайно никого не видели тут?» «Нет, никого. Я турист. Из России. Вот нашел этот мост по путеводителю, он же шедевр средневековой архитектуры». Страж города довольно улыбался. «Спасибо, что пытались навести порядок. Мы сделаем все сами, а вы можете идти». И он стал набирать кого-то на своем мобильном. Я поспешил уйти далеко, чтобы не вызывать никаких подозрений. Затем вернулся в отель и лишь после того, как запер за собой дверь, принялся вскрывать передачу. Не спеша, в предвкушении победы, пребывая в отличнейшем настроении, я стал разрезать ножницами суровое полотно, кажется, что-то напевал себе под нос. А в мешке находились какие-то картонки, которые я принял было за рисунки. На одной из них знакомым уже почерком, как всегда с нажимом, было написано черным карандашом. «Извини за хлопоты, но ты поверь, результат того стоит». «На сей раз ты приблизился к цели уже вплотную. Молодец! Хвалю тебя за упорство и терпение. Тебе предстоит еще один шаг. Заверяю тебя, он будет последним. И особая тебе благодарность за принятое решение все же не скупиться, а отнести в музей целых две работы. Это уже показатель твоей проснувшейся совести. Подумай еще, а? А стоит ли оставлять себе то, что нужно миллионам? А теперь запоминай новый адрес. На сей раз ты пойдешь в музей Дали». «Не удивляйся, но шедевры спрятаны именно в саду моего друга!» Далее подробно указывалось место и способ извлечения. «Я тебе облегчил задачу сразу же отдать рисунки по назначению?» «С благодарностью за хлопоты». И снова. Письмо было без подписи. Очевидно, преданный друг Сальваторе не считал нужным выпячивать свое скромное имя, оставаясь в тени гения, но в изобретательности ему отказать было нельзя. Я уже не удивлялся ни его несколько фамильярному стилю и поучительному обращению к незнакомому человеку, ни его виртуозным играм со мной и с моей совестью. Создавалось такое впечатление, что он находился где-то рядом или же сидел у меня в голове. Мне в очередной раз стало не по себе, но я уже включился в увлекательную игру и приобрел ни с чем не сравнимый азарт в поиске загадочных рисунков Дали. Мне не терпелось сразу же побежать к месту, указанному в письме, но на сей раз к извлечению очередного послания необходимо было подготовиться, поэтому визит в музей я отложил до завтра. А пока отправился по магазинам и закупил все необходимое. Мне повезло. Как раз рядом с отелем находился магазин рабочей одежды, где я приобрел синий комбинезон и оранжевую рубашку. Именно так были одеты работники коммунальных служб города. Там же купил остальные необходимые инструменты, истратив почти все имеющиеся в наличии деньги. Мне предстояло вот в таком несколько экзотичном виде проникнуть на территорию музея. В специальном костюме с лопатой в руках не пришлось даже стоять километровую очередь. Меня пропустили без звука, и я очутился в знаменитом саду, каждая деталь которого была продумана самим Дали. Вначале я бродил, открыв рот и удивлялся фантазии хозяина, а затем обнаружил место, где мне предстояло найти последнюю передачу от друга художника. Искать нужно было под великолепной мозаикой, украшавшей оригинальную, как и все тут, клумбу с цветами. Мне необходимо было выкопать три небольшие плитки синего цвета, обозначавшие сердцевину причудливого цветка. Автор не мог предполагать, насколько популярным станет музей его друга, поэтому проделать такую операцию наедине было нереально. Пришлось прикинуться служителем-коммунальщиком, поэтому нужно было постараться и не попадаться на глаза сотрудникам музея. Не обращая внимания на многочисленных туристов самых разных национальностей, я принялся самым безразличным видом, как будто бы проделываю это каждый день, выкапывать плитки на клумбе. Никто меня ни о чем не спросил, даже местный экскурсовод, все решили, что так и надо. На глазах у всех я спокойно выкопал эти синие изразцы, но под ними была лишь земля. И тут я обратил внимание, что к обратной стороне одной из плит был приклеен небольшой кожаный предмет. Я ловко потянул его к себе. Он отклеился, я быстро переложил его к себе в карман, а затем пристроил мозаичные фрагменты на их законное место. Автор продолжал играть со мной и не думал останавливаться. Я присел на мраморную скамью. Из небольшого кожаного чехла выпал листок, сложенный вчетверо, знакомый почерк вещал. «Любезный незнакомый друг, если ты читаешь эти строки, значит, тебе удалось самое сложное — откопать, несмотря на большое количество посетителей, это мое последнее к тебе письмо». «А где же рисунки?» — спросишь ты в недоумении. «Последняя подсказка ждет тебя в зале, в музее. Зал номер 4 на правой стене. Когда ты вернешься оттуда, прочитаешь то, что я написал тебе в постскриптуме, чтобы у тебя хватило терпения не прочитать раньше». Эти слова я запечатал в том маленьком конверте, что найдешь здесь. Разгадка совсем близко, не теряй времени, отправляйся в 4-й зал. Удачи! Таинственный мой собеседник явно играл со мной в кошки-мышки, ему это явно доставляло удовольствие. Потому что он был человеком, лишенным рассудка. А я попался в ловко расставленные сети душевно больного, и никаких рисунков не существует в природе. Но начатое дело нужно по-любому доводить до конца, и я отправился в музей. Меня пропустили туда опять же без билета, приняв за рабочего. Лопату я бросил в саду, в руках держал тот самый кожаный футляр. Театр-музей великого художника был наполнен людьми, приехавшими из самых разных уголков земного шара. Нигде раньше я не встречал такой разноцветной и плотной толпы ни в каком другом музее, поэтому перемещаться по залам было непросто. Нужно было пристроиться к живой очереди и двигаться вместе с ней в том направлении, куда она ведет. Попасть в зал номер 4 можно было только после неспешного посещения вместе с толпой туристов залов номер 1, 2 и 3. Минут через 40 я с трепетом входил в 4-й зал и сразу же повернул направо. На ярко-красной стене висели карандашные работы. Пока я неторопливо продвигался вместе с остальными, я размышлял и пришел к единственному правильному решению. Если я доберусь-таки до рисунков, то сразу же отдам их все до единого музея. Здесь по-другому и не думалось. Но что же за подсказка ждала меня тут, ведь этот тайный знак предстояло еще разгадать. Я приблизился к рисункам и стал их рассматривать. Отдельно от всех красовались три работы, и были они подписаны как триптих под названием «Приключения настройщика клавесина». А вот это то, что нужно. На первом рисунке пожилой человек, примерно моих лет, сидит перед открытым инструментом и держит в руках конверт. На лице блуждающая улыбка, полная живого интереса и легкого недоверия. На втором рисунке тот же человек, очевидно, настройщик клавесина, бодро шагает по мосту, очень похожему на мост Святого Антуана. Выражение его более напряженное, озадаченное, а под мышкой он держит большой пакет. На третьем тот же господин взирает на какие-то картины, то ли на выставке, то ли в музее. Недоумение читается в его взгляде и растерянность. Одной рукой он чешет затылки, решая какую-то свою проблему. Уж не те ли это работы, о которых так пекся приятель Дали? Но выходит, сам художник был в курсе его затеи и нарисовал все то, что собирался проделать его друг. В это время к работам подошла толпа туристов, оттеснив меня от стены. Посередине встал их экскурсовод, который указкой принялся показывать на триптих, рассказывая о чем-то. Язык говорившего был славянский, некоторые слова похожи на наши, я стал слушаться, пытаясь понять их смысл. В результате разобрал немного, только самое основное. Гид говорил, что у художника был друг, настройщик клавесинов, и что это ему он посвятил этот триптих. Вполне вероятно, что писавший сам был настройщиком, поэтому вложил письмо за струны. С нетерпением вскрывал я маленький конверт, стоя здесь же, у этих странных рисунков. Родной уже почерк сообщал. А теперь настало время самого сложного. Пора открыть все карты и признаться в том, что я перестраховался и отправил 7 аналогичных писем по похожим схемам, мало чем отличающимся, но все они выводили сюда. Некто из вас должен быть первым. Ежели ты сейчас видишь перед собой триптих «Приключения настройщика клавесина», то кто-то уже опередил тебя и вернул работы музею. Но ты должен либо сильно огорчиться, либо сильно обрадоваться, ибо другого нам пока не дано. И те, и другие человеческие эмоции, будь то праведные, либо искаженные от лукавого, сильны и абсолютно искренни. Если в тебе не умер скряга и собственник, ты должен был огорчиться, ибо целое состояние прошло мимо тебя, но я же не зря придумал весь этот тернистый путь, чтобы хоть чем-то помочь движению твоей души из тьмы к свету. Поэтому я склонен надеяться, что, увидев рисунки, ты испытал радость и облегчение, ибо ты честный человек, замечательный настройщик, человек небогатый, но с большой душой. Не волнуйся. Даже эти письма смогут помочь тебе поправить твое материальное положение. Но если ты действительно испытал радость, то я решил подарить тебе пожизненный пропуск в музей. Тебе стоит лишь предъявить сие письмо главному служителю музея. С извинениями за доставленные неудобства. Искренне твой, Сальватор Дали. В этот миг я не испытывал ничего, кроме восхищения перед фантазией и изобретательностью великого мастера. Я почувствовал себя счастливым человеком, прикоснувшимся к истории. А затем спросил себя, что же я почувствовал на самом деле, когда увидел эти рисунки, висящими на стене. Это было никак не разочарование, ибо о деньгах к тому времени я уже не думал, был целиком и полностью поглощен азартом поиска неизвестных еще гравюр Дали. Конечно, я испытал трепет перед мощью ума, разыгравшего меня, но никак не испуг. Напротив, то было восхищение и радость. Значит, я имею полное право на пожизненный билет. Я подошел к администратору, показывая письмо. Говорил, путая слова, но меня поняли и отвели, очевидно, к директору музея. Пожилой солидный господин с удовольствием пожал мне руку и усадил меня в большое кожаное кресло. А мы уже думали, что седьмой настройщик не отыщется никогда. Дело в том, что про этот блестящий розыгрыш было столько написано в прессе, что мы перестали надеяться. Но оказалось, что у вас в России ничего об этом не знали, и тем лучше, ибо сбылось пророчество художника. Он и нам оставил письмо, в котором предупредил, что будут время от времени появляться в музее настройщики клавесинов с аналогичными письмами. Ведь все 7 писем он спрятал в струнах 7 различных испанских инструментов. Уже приезжал господин из Германии, даже из Америки и из Франции. Трое были испанцами и отыскались сразу же после смерти Дали, а вот 7-е письмо как сквозь землю провалилось. Всем им, согласно воле художника, мы выдали вечный билет на посещение музея. Он включает и тех, кто пройдет вместе с вами. У вас же наверняка есть дети или внуки. Я вздохнул. К сожалению, у меня только сестра, но она не ходит, инвалид. Я, если честно, хотел сначала продать эти работы, чтобы заказать ей лучшие протезы, но не судьба. Я счастлив был поучаствовать в розыгрыше и нисколько не жалею, а деньги я постараюсь заработать. Директор отчего-то широко улыбнулся. Я еще не все вам сказал. Все настройщики, что были до вас, оказались людьми состоятельными и предпочли письма Дали оставить себе на память. Но мы бы хотели иметь хотя бы один из экземпляров, за солидное вознаграждение, разумеется. Думаю, у вас просто нет иного выхода. Я с радостью бы отдал этот раритет и так, но от денег не откажусь. Тогда по рукам. Я отдал директору все письма Дали, а он мне красивый билет на старинной бумаге, подписанный самим художником, и конверт, который вскрыл только в отеле. Там я обнаружил довольно приличную сумму, на которую приобрел здесь же, в Испании, протезы для сестры. Когда я выходил из музея, то еще разок решил взглянуть на триптих «Приключения настройщика клавесина». Рядом на этой же стене висел автопортрет самого Дали. В тот момент, когда я подошел к нему, мне показалось, что художник на секунду показал мне язык и подмигнул при этом. Я опрометью выскочил из музея. В следующий раз я очутился тут только через 3 года, но уже вдвоем с сестрой, которая к тому времени научилась потихонечку передвигаться на протезах. Мы постояли с ней в 4-м зале, внимательно изучив все работы триптиха. «А ведь этот его настройщик чем-то похож на тебя, ты не находишь?» — спросила меня сестра. «Ну, разве что у него такая же прическа и похожий жилет?» «Фантастика! А поставившего меня на ноги ты поблагодарил?» — снова вопрошала сестра. «1000 раз мысленно благодарил, как же без этого?» «А сегодня мы должны поблагодарить его лично». «Не понял». «Вот видишь этот автопортрет?» Посмотри, какие у него тут добрые глаза. Он видит нас, и мы сейчас ему скажем спасибо». Я кивнул, умилившись почти детскому восприятию моей сестры, и в этот самый момент явственно увидел, как на портрете Дали улыбается мне в ответ.